по 21 ведомству. Докладывая пленуму, Молотов все время делал акценты на то, что все эти вредители действовали по указаниям из троцкистского центра. Председатель Совнаркома объяснял стратегию вредительства лозунгом Троцкого «наносить чувствительные удары в чувствительных местах». Однако, даже допуская, что факты вредительства могли быть, и даже, возможно, где-то были, предсовнаркома должен был знать, что при огромных темпах проектирования, строительства, развертывания все новых и новых промышленных и иных объектов, делалось это часто в большой спешке, кавалерийским наскоком, при безусловных случаях головотяпства и некомпетентности, слабая техническая вооруженность, низкая производственная технологическая культура и дисциплина приводили к многочисленным авариям, крушениям, пожарам, браку, рекламациям. Однако все это объявлялось только как результат происков троцкистских вредителей. В этом же духе был выдержан и доклад Кагановича, осветившего уроки вредительства применительно к железнодорожному транспорту. Здесь был другой набор. Троцкисты вредили делу внедрения паровоза ФД. Не допускали превышать нормы. А как только вопреки установкам предельщиков их нарушали, следовали аварии и катастрофы. Противодействовали стахановскому движению. Срывали планы перевозок. У Кагановича тоже был длинный список вредителей и руководителей. Ежов своим докладом еще дальше стал нагнетать обстановку, по которой выходило, что буквально всюду проникли враги. Его обширная статистика, которую не стоит здесь приводить, оставляет самое мрачное впечатление. Ежов, этот нравственный физический пигмей, накануне пленума был удостоен специально учрежденного для него звания генерального комиссара государственной безопасности, которое до него никому более не присваивалось. Его удостоится позже только Берия. Некоторые идеи его доклада были откровенно подстрекательскими, стимулирующими развертывание обязательных доносов против внутренних врагов. «За несколько месяцев, — заявил Ежов, — не помню случая, чтобы кто-нибудь из хозяйственников и руководителей наркоматов по своей инициативе позвонил бы и сказал: «Товарищ Ежов, что-то мне подозрителен такой-то человек, что-то там неблагополучно, займитесь этим человеком». Таких фактов не было. Чаще всего, когда ставишь вопрос об аресте вредителя, троцкиста, некоторые товарищи, наоборот, пытаются защищать этих людей. В специальном постановлении, принятом по докладу Ежова, снова отмечалось, что нарком внудел в борьбе с врагами запоздал по крайней мере на 4 года. Похоже, по мысли Сталина, кровавую чистку надо было провести накануне 17-го съезда партии. НКВД вменялось довести дело разоблачения и разгрома троцкистских и иных агентов до конца, с тем, чтобы подавить малейшие проявления их антисоветской деятельности. Но все это было прелюдией. Эмпирические сыскные выкладки Молотова, Кагановича, Ежова больше пугали здравомыслящих участников пленума, нежели убеждали их в ситуации повального вредительства. Нужно было теоретическое и политическое обоснование. Первые докладчики обрисовали ландшафт, где резвились враги. Но их сущность, природа и причины активизации были неясны. Была нужна четкая программа, и вождь сформулировал ее. Нужно было теоретическое обоснование террора против врагов.